Глава 45. Несмотря на то, что в воздухе вокруг было на 70% меньше кислорода, чем обычно, и мне нужен был дополнительный его запас, чтобы выжить, я мог, наконец, вздохнуть свободно. Меня охватило умиротворение. 35 лет я гадал, хватит ли у меня стойкости и самоотверженности, чтобы предпринять попытку подняться на высочайший пик планеты. Теперь этот вопрос уже не мучил меня. Собираясь на Эверест, я беспокоился о навыках, силе и скорости. Теперь все опасения испарились. С тех самых пор, как я покинул дом 2 месяца назад, я не переставал надеяться, что все, от кишечных палочек до муссонов из Индии, сложится настолько удачно, что я сумею подняться на вершину. Так и вышло. В 2 метрах от меня дюжина альпинистов радостно кричала, обнималась и махала руками. Я улыбнулся вместе с ними, но мне хотелось немного помолчать. Мы с Пикеем стояли в стороне у подсвеченного карниза. Я наслаждался, стараясь запомнить захватывающий вид, ради которого прошел такой путь. Слева от меня восточные Гималаи простирались в соседние страны, Индию и Бутан. Я повернул голову и окинул взглядом южные Тираи, равнины Непала. Тираи – влажная земля или предгорье на персидском языке. Заболоченные территории у южных подножий Гималаев, в том числе в Непале. Ниже Тираи лежат бассейны рек Ганг, Брахмапутра и многих других. Тираи образуют полосу шириной 30-50 километров по высоте до 900 метров. Она покрыта влажными тропическими лесами, джунглями. В Непале Тираи – самый продуктивный район экономики. Тут выращивают сельскохозяйственные культуры и работают предприятия агроиндустрии. Затем переступил с ноги на ногу и повернулся по часовой стрелке, осматривая западный Непал, где белые горы простирались до самого горизонта и дальше. Наконец я посмотрел на обширные возвышенные равнины Тибета, а затем снова взглянул на светлеющее небо на востоке. Рассматривая панораму на все 360 градусов, я узнавал знакомые силуэты Канченджанги, Макалу, Лхо-Дзе и Чо-Ой-Ю. Канченджанга – горный массив в Гималаях. Его вершина – Канченджанга главная, 8586 метров. Третий по высоте восьмитысячник мира. Шишабангма – вершина в центральных Гималаях, 14-й и наименьший по высоте восьмитысячник мира – 8027 метров. Хотя отсюда я не мог бы точно указать, где Манаслу или Шишабангма, я знал, что и они где-то там. Все 6 этих восьмитысячников были сейчас далеко внизу. Я опустил взгляд. Под моими ботинками был снег на высочайшей горе из всех гор мира. Буддисты считают Джомолунгму богиней, а вершина горы – ее голова. Поскольку они также считают подошвы ног нечистыми, попытку наступить на самую высокую точку вершины могли счесть неуважением. Как и многие альпинисты до меня, я сдержался и не стал наступать на самый высокий снежный бугор, хотя он и был на уровне моей голени, всего в одном шаге от меня. Я не ощущал ни упоения завоевателя, ни тщеславного восторга, который можно было бы пережить, сделав самый последний шаг. Это было не нужно. Я и так поднялся так высоко, как мне хотелось. Мы простояли всего минуту, но холод уже принялся терзать меня. Нам повезло, что не было ветра. Стараясь не отморозить пальцы, второй камерой я отснял несколько кадров с Пикеем, и он тоже несколько раз сфотографировал меня. Мы передали камеру шерпе-альпинисту, и он снял нас с Пикеем крупным планом. Всю ночь я хранил спутниковый телефон под пуховиком, согревая аккумулятор, чтобы позвонить с вершины Глории и всем близким. Включив телефон, я набрал домашний номер, но звонок сорвался. Попытался еще 3 раза, но безуспешно. И вскоре кончики пальцев у меня заныли от холода. Разочарованный, я убрал телефон. Вытащил GPS. Нажал несколько кнопок и примерно в 4:36 утра отправил заранее набранное сообщение. «Я стою на крыше мира». Покончив с перепиской, я решил подзаправиться перед спуском. Шоколадный батончик замерз и был похож на камень, так что я держал кусочки во рту, согревая их, чтобы не сломать зубы, пока буду жевать. Новые партии альпинистов поднялись на вершину с обеих сторон горы, и еще дюжина подходила с юго-восточного гребня. Чтобы подстраховаться, если что-то не так получится со второй камерой, мы сделали несколько снимков моей третьей камерой, десятилетней старушкой. Затем Пикей сказал: «У меня руки замерзли, мы должны идти». «Надень мои пуховые варежки», — предложил я. «У меня есть варежки, не греют, мы должны уходить сейчас». Я не мог понять, что не так с его или моими варежками. За полтора месяца совместных восхождений Пикей ни разу не жаловался на холод, и у него, казалось, ни разу не было проблем с охлаждением рук. Я подумал, не хочет ли он просто поскорее спуститься. Солнце еще не поднялось над горизонтом на востоке, а мне хотелось увидеть, как это произойдет. Прав ли я? Стоит ли нам задержаться, чтобы насладиться великолепным восходом с вершины? Или прав Пикей, и лучше уйти раньше, чтобы опередить на спуске всю толпу направляющихся вниз альпинистов? Узнать это было невозможно. Но вершина — не место для разногласий. Я решил, что альпинисты должны верить друг другу на слово. «Ладно, идем», — ответил я. Мы собрали вещи, и я стал думать о спуске. Восхождение было лишь наполовину закончено. Опасная часть по-прежнему ждала нас впереди. Спуски часто рискованнее подъемов из-за истощения, состояния душевного выгорания после удачного восхождения на гору и прочих факторов. Прежде чем мы ушли, Пикей переговорил с другим шерпой, благодаря чему я сумел урвать еще минутку на вершине. Небо казалось необъятным. Я мог смотреть вниз и видеть, куда ни глянь, простиравшуюся вдаль землю. В такой ясный день, как мы застали, с высоты 8849 метров открывался вид примерно на 320 километров во все стороны. Хотя Эверест недостаточно высок, чтобы заметить с него, что Земля круглая, мой взгляд охватывал более 250 тысяч квадратных километров самой величественной местности в мире. И в пределах этого ошеломляющего простора высились снежные горы, множество гор. На них мне не подняться и за сотню жизней. Мне не раз встречались причины прекратить заниматься альпинизмом. Учеба, работа, брак, дети. Жизнь также ставила на моем пути сложные препятствия, заставляя думать, не проще ли и не безопаснее ли будет отступить. Гибель Майка, смерть отца, травмы, землетрясения. Несмотря на все перемены, трудности и неуверенность на этом пути, я продолжал идти, пока не добрался до этой вершины. Я был горд, что продержался на извилистой тропе достаточно долго, чтобы пережить этот миг, и несказанно радовался и испытывал благодарность за то, что осуществил мечту. «Ладно, пошли», — сказал Пикей. Он начал спускаться по узкой полоске снега прямо в небе. Я с силой выдохнул и последовал за ним. Ноги и тело были сильны, но в голове была некоторая прострация. Не ошибись. Пока мы спускались вдоль перильной веревки, я продвигал по ней карабин и дивился тому, насколько проще казался спуск. Мы добрались до первого анкера, и я аккуратно перещелкнул два темляка с одной веревки на другую. С остановками у анкеров, установленных примерно через каждые 20 метров на всем пути, до четвертого лагеря оставалось еще минимум сотня переходов. «Дважды проверяй каждый карабин». В 80 метрах по гребню края карниза слева от меня засияли мягким оранжевым светом. Мгновение спустя они вспыхнули еще ярче. Восход. Янтарное свечение исходило от восточной стороны Лхо-Дзе прямо перед нами, А это означало, что вся стена Кангшунг под нами тоже должно быть освещена пламенем зари. Желание заглянуть за край и увидеть внизу светящуюся стену высотой 3352 метра было невероятно сильным. Но если бы я подошел к краю, чтобы посмотреть вниз, риск продавить карниз и сорваться с 3-километровой стены был бы очень высок. Я не стал отщелкиваться от веревки и держался подальше от края. Чуть ниже зубчатый край неширокого карниза оказался так близко от меня, что до него оставалось не более 60 сантиметров. Я чуть потянулся и окунул левую руку в море оранжевого света. Слабое тепло не могло проникнуть сквозь перчатку, но я вообразил, что впитываю энергию. Мы остановились, позволяя поднимающимся альпинистам перещелкивать карабины, чтобы обойти нас. На запад тянулась колоссальная треугольная тень Эвереста, 160 километров через весь Непал. Я вытащил из-под пропитанной потом одежды вторую камеру. Держа мокрую камеру в руке, я приготовился сделать красивый кадр и нажал кнопку затвора. Он издал слабое жужжание и умолк. На экране заплясали разноцветные полоски. Затем весь он стал ярко-красным, как пожарная машина, и высветилось сообщение. «Носитель не читается. Переформатируйте карту памяти». А потом экран погас. Я нажимал кнопку питания снова и снова, но камера не реагировала. Она сгорела. У меня возникло очень неприятное ощущение. Неужели все снимки на карте памяти пропали? Внутри все сжалось. Ужасно хотелось проверить, сохранились ли у меня все прежние шикарные фотографии, но возиться на морозе с подыхающей камерой было не лучшей идеей. Я сунул мертвый груз обратно в карман пуховика и постарался не думать об этом. Мы спустились по открытому снежному склону, который так напугал меня по пути наверх. Одного быстрого взгляда вниз на громадный восточный склон было достаточно, чтобы желудок у меня сжался. Я понял, почему некоторые альпинисты говорили, что пересекать Корнис Траверс при свете дня страшнее, чем ночью, когда ужасающая высота возможного падения скрыта темнотой. Пробираясь через сложный каменистый участок, где стояла прежде ступень Хиллари, мы повстречали Чарли с Венди, которые шли наверх. Они поздравили нас, а я пожелал им удачи. Вскоре мы вышли на небольшой плоский участок чуть ниже южной вершины. Солнечные лучи теперь падали прямо на нас, поэтому я остановился, чтобы достать из рюкзака те предметы, что ждали своего часа в желтом пакете. Намазал лицо солнцезащитным кремом и, что самое важное, надел ледниковые очки. Я знал нескольких альпинистов, которые заработали снежную слепоту из-за недостаточной защиты глаз. Снежная слепота. Обратимое, но болезненное состояние сопровождается временной потерей зрения. Возникает в результате ожога роговицы или конъюнктивы глаза ультрафиолетовыми лучами, отраженными от снега. Характеризуется выраженным роговичным синдромом, острой болью, светобоязнью, повышенным слезоточением, блефароспазмом. Именно для профилактики снежной слепоты альпинистам, горнолыжникам, охотникам, дорожным рабочим и всем, кто работает в условиях снежного ландшафта, рекомендуется надевать солнцезащитные очки не только в солнечную, но и в пасмурную погоду. Хотя после снежной слепоты зрение в конце концов возвращается, возвращение вниз вслепую – может закончиться катастрофой. 12-метровый спуск до южной вершины вынудил меня снова отдыхать. Мы активно двигались в зоне смерти уже 10 часов, и мне начинало не хватать энергии. Когда мы достигли крутого скалистого утеса, где ранее застряли два альпиниста, нас на целых 15 минут задержала толпа поднимающихся. Пока мы ждали, пропуская их, мысли мои блуждали, и я ощущал, как ко мне подкрадывается усталость. Я стоял на высоте 8686 метров, уставившись прямо перед собой, и очнулся, лишь когда веревка задергалась. «Давай же, соберись!» Я еще раз проверил спусковое устройство и пошел вниз дюльфером. Ниже утеса мы переключились на классический дюльфер на руках по умеренно сложным участкам юго-восточного гребня. Уклон стал еще меньше, и на высоте около 8595 метров мы нагнали целую группу. Пятеро шерп спускали альпиниста Непальца. Мы задержались. На пострадавшем был синий пуховик, видимо, это была спасательная операция. Его тело и конечности были несколько раз туго обмотаны альпинистской веревкой, и спасательная команда тянула его за собой на двух других коротких веревках. Его тащили вниз. Человек пошевелил рукой и издал какой-то звук. Значит, он был жив. Один из спасателей заговорил с Пикеем по-непальски, а прочие спокойно болтали друг с другом. Пикей повернулся ко мне, показал на пострадавшего в синем пуховике и сказал: «Мы его видели ночью». Только через несколько секунд я осознал сказанное им, а затем сообразил: «Синий пуховик — это один из тех двух медлительных альпинистов, которых мы видели при подъеме. Хотя наша короткая встреча произошла всего 5 часов назад, мне показалось, что все это было очень давно, а для пострадавшего время, видимо, шло еще медленнее». Я спросил: «А где второй альпинист, тот, что в желтом?» Пикей указал вниз, куда направлялись и мы, и ответил: «Южное седло». Я кивнул на спасателя и спросил: «Им не нужна наша помощь?» «Нет, сильные шерпы. Все идти вниз в 4-й лагерь». Пикей сказал что-то на прощание их главному. Я помахал рукой одному из спасателей, тот махнул в ответ. Затем мы продолжили спуск по пологому и снежному склону. До балкона мы добрались около 7 утра, и Пикей заменил оба наших кислородных баллона на прежние, наполовину полные, которые мы оставили тут перед подъемом. Я залпом выпил оставшуюся воду. Вот уже 6 часов, как мне не требовалось останавливаться по малой нужде. Балкон казался менее страшным при дневном свете, и пребывание там напомнило мне о том, как по дороге на вершину у меня замерзала стопа. Я пошевелил пальцами ног, проверяя, все ли в порядке. С пальцами все было нормально. Однако подогрев стелек уже не работал. Впрочем, солнце уже вышло, значит, они выполнили свою задачу. Мы свернули направо и начали спускаться по треугольному склону. Когда все крутые участки остались позади, мы набрали скорость. Возможно, вниз меня манил более плотный воздух, или, может быть, рефлексы альпиниста побуждали меня стараться как можно быстрее покинуть зону смерти. Так или иначе, я почти не оглядывался по сторонам, а в голове у меня раз за разом повторялось одно и то же слово — «спускайся». У очередного анкера я быстро перещелкнул темляки и не стал задерживаться. Я переставлял ноги настолько быстро, насколько это было возможно без потери контроля. За 45 минут мы спустились на 520 метров по вертикали. Как только мы оставили позади древний голубой лед у южного седла, закрепленные веревки закончились, и мы с Пикеем пошли в связке, разойдясь примерно на 15 метров. Думаю, что после тесноты и толкотни на узком маршруте нам обоим хотелось ощутить побольше места вокруг себя, пусть и всего на несколько минут. Ярчайшее солнце согревало меня, и я шел через седло, вслушиваясь в размеренный хруст кошек по снегу. В 20 метрах от наших палаток мы с Пикеем снова соединились и бок о бок вошли в 4-й лагерь. В 7:55 утра я скинул рюкзак у палатки. Мы преодолели 900 метров по вертикали с вершины менее чем за 3 часа, а восхождение на гору и обратно заняло всего 12 часов. Жижи и Брэд все еще спускались, так что я оказался в нашей палатке один. Теперь, после того, как я побывал на вершине, палатка показалась мне уютной и знакомой, а вовсе не зловещей и пугающей, как накануне. Я попробовал включить спутниковый телефон, и он заработал. Я набрал домашний номер, и Глория сняла трубку. «Гло, я в безопасности в четвертом лагере». «Да! Ты взошел на Эверест!» — воскликнула она. «Точно! До сих пор не могу в это поверить. Я пробовал позвонить с вершины, но телефон не включился, черт бы его побрал. Все нормально. Мы следили за твоим трекером, поэтому знали, что ты справился. Все страшно радовались». Мы проговорили минут 10, но потом я почти ничего не мог вспомнить. Позже Глория сказала мне, что я был сам не свой во время того звонка. Я был на ногах уже 27 часов, и мне очень хотелось спать. Но Пикей настаивал, что надо быстрее уходить. Он хотел выйти в течение часа, но мне нужно было больше времени. Двигаясь, словно робот с разряженным аккумулятором, я уложил снаряжение. Жижи вернулась в палатку, и мы с ней обнялись и поздравили друг друга. С четвертой попытки она все-таки поднялась на Эверест. Днем ранее на Эвересте побывала другая марокканка, Бушра Байбано. Жижи стала второй женщиной из своей страны, поднявшейся на вершину Эвереста. Примечание автора. Когда я закончил укладываться, вернулся Брэд, усталый, но счастливый. Хотя мы трое, должно быть, проходили друг мимо друга, двигаясь вдоль веревок, никто из нас не заметил, когда это было. Общаться с другими людьми на большой высоте, да еще и в темноте, все равно, что быть навеселе и бродить среди гостей во время ночной тусовки на открытом воздухе. Все 27 человек из нашей команды АМГ, которые вышли из 4-го лагеря 21 мая, добрались до вершины, включая 10 клиентов, двух проводников и 15 шерп-альпинистов. Как только каждая двойка клиент шерпа были готовы, они уходили и начинали выматывающий спуск с южного седла. Даллас требовал, чтобы все мы спустились как минимум до 3-го лагеря, а еще лучше до 2-го. Поскольку у альпинистов моего возраста после восхождения иногда случаются сердечные приступы и инсульты, мне необходимо было снизить риски, для чего следовало спуститься как можно дальше. Я вышел из палатки около 9:30 утра. Несколько шерп толпились около доктора Эллен Галланд, а она занималась лежащим на земле человеком в желтом пуховике. Это был второй альпинист из двойки, у которой возникли проблемы при спуске. В последующие дни мы собрали отрывочные сведения о случившемся с этими двумя альпинистами, а позже узнали больше из сообщений СМИ. Как оказалось, проводник Дава Санги Шерпа, 19 лет, 20-21 мая повел своего клиента из Пакистана, полковника Абдулла Джабара Бхатти, 59 лет, на вершину с использованием дополнительного кислорода. Как стало известно впоследствии, они двигались медленно, пережили бурю и столкнулись с нехваткой кислорода. Когда 22 мая мы увидели их на высоте около 8686 метров, они были не склонны к общению, вероятно, вследствие усталости, гипоксии и языковых различий. Хотя мы решили, что они, как и все мы, потратили на подъем 5 или 6 часов, в действительности они вышли с южного седла еще в ночь на 20 мая больше, чем за сутки. С тех пор, как они сообщили о том, что побывали на вершине 21 мая, причем очень поздно, в 15 часов, в последующие 11 часов они спустились всего на 120 метров по вертикали. Оба выжили, хотя Санги получил сильнейшее обморожение пальцев рук и пережил ампутацию. Примечание автора. СМИ назвали настоящим чудом спасение полковника Абдулла Джаббара Бхатти и его проводника после нескольких суток пребывания в зоне смерти. Пострадавших на вертолете эвакуировали из 3-го лагеря в Катманду. Позднее альпиниста встречали как национального героя. Мы с Пикеем оставили позади южное седло, прошли по тропе, огибавшей отрог Женева, и продолжали спускаться. Когда для того, чтобы увидеть вершину Нобдзе, мне пришлось запрокинуть голову, я понял, что мы уже ниже 7772 метров. Мы ушли из зоны смерти.